мученики, то есть посвященные, это значит те, кто имеет две инициации, одну инициацию, потом те, кто читает пранаму, и те, кто хочет принять прибежище у стоп Ниранджана Махараджа, те, кто хочет научиться или посмотреть, что это такое вообще веса пуджа, как это делается, те, кто испытывает какое-то уважение к Ниранджане Махараджу, именно к этому гуру Ниранджане Махараджу в связи там, со мной или с кем-то еще, они также могут присутствовать. Но для всех остальных это может быть большой проблемой. Как бы культом одного гуру по сравнению со всеми другими гуру. И я всегда все годы оберегал преданных от той ошибки, которую делали в свое время в России с Харикешей Свами. Был такой у нас духовный учитель Харикеша Свами, когда его вьясапуджи становились всеобщим праздником для всех учеников всех других духовных учителей, когда его вьясапуджи становились более широкомасштабными, финансовыми, в человеческом смысле, чем даже вьясапуджи Шрилы Прабхупады и Джанмаштами и так далее. И я бы не хотел, чтобы только в связи со мной сделали такой же культ именно Ниранджана Махараджи в Иркутске или в этом регионе. Поэтому я никогда особо никого не призываю выбирать моего гуру Махараджи своим гуру. Я всех в основном призываю принять Шрилу Прабхупаду. Если вы приняли Шрилу Прабхупаду, и для вас это самый основной гуру, гуру Ачарья, тогда вы можете выбрать любого другого духовного учителя, который вас вдохновляет служить вместе с Шрилой Прабхупадой. А не именно Ниранджана Махараджа. Только потому, что вот он духовный учитель Ниранджана, это Лакшми Нараяны, или вот он, потому что здесь, если не примешь то, что принимает Лакшми Нараяна, так сказать, проблемы возникнут. Нет. Потому что я вижу, что многие мои братья в Боге не приняли моего гуру. Они также посвящены, даже две инициации имеют. Но вот по моему мнению, они не принимают его гуру. Поэтому им лучше было бы все-таки принять каких-то других духовных учителей. И так оно и происходит. Я сам был свидетелем, когда мои братья в Боге, так сказать, считающиеся, те, кто также служит Ниранджану Махараджи, они в большей степени служили совершенно другим духовным учителям. С ними связь у них была, с ними больше отношений. Именно их лекции, их мировоззрение больше принимали они. И они приходили и прямо при мне спорили с Ниранджаной Махараджи. То есть они были учениками Ниранджаны Махараджи, а спорили со своим гуру и ссылались на других духовных учителей, с кем у них взаимоотношения. Я один раз стал свидетелем в Майпуре, когда один мой брат Боги пришел и стал, мой гуру спросил его, ну как ты сделал то, что я тебе сказал? Он сказал, а вот Харикеша с вами говорит, что вот так не надо делать. Он говорит, ну я же тебя попросил это сделать. Он говорит, а вот Харикеша с вами говорит, что вот так не надо делать. Он еще раз сказал гуру, ну ты же мой ученик. Он сказал, а вот Харикеша Махарадж, вот он считает, что между учеником и учителем совершенно по-другому должно быть. И мой гуру сказал, ты знаешь, тебе лучше было выбрать духовным учителем Харикешу с вами и служить под его руководством, а со мной лишь советоваться. Таким образом, этот процесс принятия и служения гуру, он достаточно серьезен. Это не значит, что вы теряете со мной какие-то отношения или с кем-то. Нет. Потому что здесь все отношения, они вокруг гуру Ачарьи сформированы. Как в христианстве все вокруг Христа, как в мусульманстве все вокруг Магомеда. А это проводники. Но есть другие какие-то наставники, которые могут в большей степени, более квалифицированно, менее квалифицированно, именно вас вдохновлять, следовать тому, что говорит гуру Ачарья. Гуру Ачарья. И поэтому я бы хотел, чтобы вы не сделали из этого события какую-то обязаловку какую-то. Что вас не вдохновляет ни Ниранджана Махарадж, потому что я здесь президент, вернее, исполняю обязанности президента. Исполняю обязанности там регионального секретаря, и вы будете думать, что я там обижусь, если вы не придете или не примете Ниранджана Махараджа. Нет, я обижусь, если вы не будете принимать Шрилу Прабхупаду. Я могу вот на это только как бы неприятно мне будет, что вы не принимаете Шрилу Прабхупаду. Но то, что Ниранджана Махараджа, вы не должны так думать. Что... Потому что вполне вероятно, я вот видел, вот вы знаете, некоторые люди очень близко со мной служат и мной вдохновляются. И они выбрали там Бхактивапама Махараджа, Бхактичитани Махараджа, Прабхавишну с вами выбрали. И это никак не повлияло на наши отношения с ним. Никаким образом. И я даже рекомендовал бы им выбрать кого-то помимо Ниранджана Махараджа. Потому что я вижу, что они не совсем понимают того гуру. Они понимают меня, но они не понимают моего гуру. Понимаете, да? Поэтому это разные вещи. И я их вдохновляю, но их не вдохновляет гуру. Поэтому получается такая странная ситуация. Если со мной что-то случается, то эти люди теряют связь с собственным духовным учителем, теряют связь с этой организацией, теряют связь с Кришной, там, с кем-то. Этого не нужно допускать. Вы должны, наоборот, укрепить свои отношения. И не в культе какой-то личности одной, что вот только через вас, это, через нее только все вы понимаете. Нет. Эта личность вас учит, как понять и других. В этом едином движении нашем. И поэтому сейчас вот будут зачитывать подношения. Я бы хотел сказать, что писать подношения и зачитывать, или посылать гуру, это обязанность любого ученика. Это обязанность любого ученика, посвященного. Но те, кто читают пранаму, и те, кто еще не является непосредственно учеником таким, ну как бы официальным, они по желанию могут писать, могут читать, могут не читать, могут попробовать это сделать. Но это обязанности всех учеников. И даже ученикам, духовный учитель, даже ученикам, те, кто инициированы, посвящены дважды или один раз, он предлагает. Тот, кто хочет что-то публично зачитать, может это сделать. Тот, кто не хочет, в этом нет оскорбления. Ибо иногда люди не хотят выказывать свои чувства и свои отношения публично. И в надежде это подношение предлагают духовному учителю на то, что духовный учитель прочитает это сам отдельно. И не обязательно все эти чувства афишировать на публике. Понимаете, да? Поэтому это также сохраняется свобода в этом отношении. И когда я вам сказал, напишите все подношения, я лишь просто хотел вас или ваше внимание обратить на то, что это обязанности ученика писать подношения и подносить. Но обязанностью ученика не является это читать вслух публично. Различаете, да? Вы обязаны были в этот день предоставить подношение, но вы не обязаны его публично провозглашать, читать перед всеми. И поэтому, еще раз говорю, я поэтому сказал, это ваша обязанность. Тех, кто инициирован, дважды инициирован, тех, кто читает пранаму, или тех, кто хотят. Это вы можете начать, попытаться сделать эту обязанность, но вы можете ничего не найти, никаких слов, одни чувства. Вы можете просто поулыбаться и сказать, ну, мне нравится Ниранджан Махарадж, потому что вот у вас такие усы замечательные. И мы тут под вашим руководством тут все это безобразие творим. Поэтому еще раз хочу подчеркнуть, что сейчас зачитать могут те, кто считает, что он должен высказать сегодня в присутствии своих братьев в Боге какие-то свои реализации по поводу этого дня Ясапуджи. Кто-то имеет целью прочитать для того, чтобы вдохновить других. Кто-то просто исполнит свой долг, хочет, поскольку это обязанность. Вы сами должны решить, зачитать вам свое подношение. Если кто-то очень скромный такой, он может поскромничать таким образом. И поэтому сейчас, зачитывая подношение, я перед этим зачитаю подношение самого Ниранджана Махараджа, которое он рассылает для своих учеников. Но не для того, чтобы они переписывали его и подставляли имя, допустим. Ниранджана с вами, и текст переписывали, и в конце писали, так сказать, ваш ученик такой-то. А просто, чтобы показать, как он выполняет эту обязанность во время Вьясапуджи. И подношение – это то, что вас вдохновляет непосредственно во взаимоотношениях со своим духовным учителем. И за что вы испытываете благодарность. Потому что пуджа-слово означает прославление. Это не то, что вы начинаете читать. Ой, я ничему не следую, вся слава вам. Ой, я вообще нифига уже не делаю, вся слава вам. Ой, вообще мне так плохо и тяжело, вся слава вам, ваш нижайший слуга, такой-то, такой-то. Это не пуджа. Это не пуджа, это как бы даже, ну, какой-то бред. Чем же тогда, зачем же вам гуру, если вы ничему не следуете, он вас не вдохновляет? И в чем же тогда слава этого гуру? В чем же его слава, если вы имеете этого гуру, и он вас никаким образом не вдохновляет на следование чему-то и на все остальное? То есть этот человек не является вашим гуру. Это просто как бы цирк. Потому что гуру выбирают именно для того, чтобы эта личность, вы точно обдумали, что именно эта личность сможет вас вдохновлять. Вы чувствуете, что эта личность может говорить с вами, на что-то вас побуждать, на то, чего другие не могут побудить в преданном служении. Это очень важно. И поэтому Ниранджана Махарадж, или вообще все другие духовные учителя, некоторые рассылают своим ученикам, некоторые нет, некоторые зачитывают. Но у всех есть журнал Весапуджи. И этот журнал Весапуджи всегда начинается с подношения вашего духовного учителя своему духовному учителю. И не как пример подношения, а как пример этого года, что, в чем он еще вдохновился примером своего гуру, на что он вдохновился действовать, то есть будет действовать или действовал. И в чем бы еще хотел преуспеть. И именно эта личность вдохновляет, продолжает вдохновлять. Именно эта личность наполняет этой решимостью, желанием, пониманием и так далее. Но не формой подношения он хочет вдохновить, чтобы кто-то переписал. Нет. Как я вижу, вот у нас тут некоторые, они включают все подношения и начинают оттуда выбирать, какое лучше, так сказать, анализировать. То есть сами никаких чувств не выражают. Чужими взаимоотношениями хотят воспользоваться. Но говорится, что на чужом горбу-то в рай не уедешь. Поэтому вы выказываете, пусть это будет коряво, пусть это будет по форме несовершенно, но совершенство будет в том, что пробуждает в вас эта личность, какой пример. Даже если вы скажете так, неумело, коряво. Те, кто образованы, те, кто понимают, они всегда оценят. Потому что сама преданность, она не зависит от формы. Поэтому мы говорим, что даже жучок может быть преданным. Белка, стрелка, там кто угодно. И они могут лаем выражать, кто-то чем, хвостом вилять. Служением выражать могут своим, своему духовному учителю. Поэтому не так, не беспокойтесь о лексиконе, о русском языке, об оборотах, о знании, о знаках препинания, о санскрите. Больше беспокойтесь, что вы правдивы по отношению к этой личности. И больше беспокойтесь о том, что на самом деле вас вдохновляет. Смогли ли вы вдохновить духовного учителя? И мой гуру Махарадж говорит, Вьясапуджа это также аскеза. Но аскеза, которая дает возможность духовного прогресса. Потому что много придется выслушать бесполезных подношений. Что я не чувствую, что я этих людей вдохновляю. Я не чувствую, что я, а что они зависимы от меня. Я не чувствую ничего. Что я кого-то смог обучить, что они кем-то вдохновляются. Очень много. И аскеза это. Долго сидеть и слушать, как я не зашел с духовного мира. И мой гуру Махарадж всегда везде говорит, я не сходил с духовного мира. Я был обычным, обусловленным живым существом. И по милости Шивы Прабхупады я сижу на этой асане. И в своих подношениях, у своих учеников я вижу, насколько я служу миссии своего гуру. Таким образом, если я не слышу, что я кого-то вдохновляю, значит я очень плохо сам служу кому? Своему гуру. И он говорит, поэтому для меня это испытание аскеза. Потому что если я не вдохновляю учеников, а это значит, что они либо говорят о том, что они такие падшие и ничего не могут, либо говорят о том, что я не зашел с духовного мира, и значит это только принадлежит моей необычной личности, они такими не станут. Значит я плохой гуру, я не служу своему гуру. Все. И поэтому это аскеза. Выслушать о том, что ты плохой гуру. И что ты на самом деле ничего не делаешь в миссии Прабхупады. Потому что Прабхупада хотел, чтобы мы кого-то вдохновляли своим примером следовать всему этому. Действовать, отдать жизнь Кришне. а не расплакиваться, что нам мешает это не делать. И на каждой веса-пуджи перечислять, что нам мешает. Или что бы мы сделали в будущем. Итак, подношение – это то, что вы подносите свое сознание. Вот за тот год или за то время. Что же вы осознали в жизни? Благодаря этой личности или каким-то личностям, которых эта личность воспитала. Таким образом, все это уходит к Вьясадеве. Правильно ли он описал Веды, Шримад Бхагаватам, Бхагавадгиту? Правильно ли он? Насколько он вдохновил нас всех всему следу? Поэтому называется не Прабхупада Пуджа, не Ранджана Пуджа, а называется Вьяса Пуджа. А Вьясу на все на это вдохновил Нарада. А Нараду на все это вдохновил Нараяна. А Нараяна все это узнал непосредственно от Кришны. И так вот в итоге, по этой вот что мы в сознании Кришны осознаем? Кто для нас такой? Кто? Бог. На что он нас вдохновляет и на что нет? Насколько славу-то мы его постигли? Поэтому называется пуджа, а не как-то по-другому. Пуджа. Что-то такого славного-то в нем? Что он там с гопи наслаждается? Вся слава твоим наслаждением с гопи, а мы здесь страдаем? В чем же тогда слава Кришны? Что он наслаждается за счет проблем наших? Нету славы в этом. Какой-то бог странный. Итак, я хотел бы еще раз вам сказать, что пусть зачитают те, кто считает необходимым это сделать публично. А я свое подношение сделаю в форме лекции. Итак, я прочитаю перед тем, кто... И есть список, кто будет зачитывать? Кто захотел читать? Нет. Тогда вот сейчас нужно встать кому-то и переписать. А я просто вас спрашиваю. Сейчас сами добровольно решите. Потому что в этом нет никакого оскорбления. Но в этом есть ваше личное добровольно. И как вы считаете, нужно это сделать, не нужно. Поэтому я говорю, кто из вас желает зачитать публично свое подношение? Поднимите руки, пожалуйста. Так, вот Мадхава Прабу, перепиши те, кто... Поднимите повыше руки. Так, кто еще публично? Здесь сейчас на Весапуджи готов прочитать. Поддержите, пожалуйста, сейчас, чтобы потом мне... И по списку там потом их. Можно даже так. Прабу Матаджи. Поднимите, кто хочет. А ты пиши. Раз тетенька, два тетенька, три тетенька. Да. Итак, подношение. А долго будете это вот держать? А можно пониже? Они уже не видят. Они не видят, что там ест Махарадж. Все, уже съел. Итак, целью принятия гуру является то, что вы вдохновлены делать то, что завещал нам Кришна, Ачари и так далее. Поэтому выбирайте любого. Итак, Ниранджана с вами, подношение на Вьяса Пуджу Шрилы Прабхупады 2004 года. Потому что в 2005 еще не было. Итак, дорогой Шрила Прабхупада, пожалуйста, примите мои смиренные поклоны в пыли ваших лотосных стоп. Вся слава вашей божественной милости. В этот благоприятный день вашего божественного явления в этот материальный мир я хотел бы выразить свою признательность за самый драгоценный дар, который вы дали мне. Насколько мы осознаем ценность даров, которые мы получаем, настолько мы способны ощутить признательность за то, что мы получили. Зная, как много счастья это принесло принесло бы вам, я был бы очень рад, если бы смог сказать вам, что я полностью осознал ценность Премараната Дханы, сокровища божественной любви, которые вы так щедро и милостиво дали каждому из своих учеников. Но Наратама Даса Тхакур разбил меня. Мое собственное небрежение украло у меня это сокровище, и я не достиг его. И все же, несмотря на мое непрекращающееся небрежение, как случилось, что я чувствую большую признательность в моем сердце за то, что вы сделали для меня. Мне кажется, я не имею квалификации для этой признательности. Я не предался полностью вашей миссии. Я не отказался от материальных амбиций, и я еще не ощутил вкуса чистого святого имени, которое вы так доброжелательно даровали мне более 30 лет назад. Несмотря на отсутствие у меня квалификации, очевидно, только по вашей милости моя признательность переполняет меня в постоянном памятовании о том, что это вы, Шрила Прабхупада, принесли мне это самое драгоценное сокровище. Также невозможно забыть, что именно вы, Шрила Прабхупада, продолжаете подталкивать меня благодаря вашему присутствию в этих воспоминаниях, в ваших книгах и в сердцах ваших вечных последователей, чтобы я оставил свое небрежение и осознал все, что вы хотите, чтобы я имел. Спасибо вам, Шрила Прабхупада, за то, что никогда не забываете меня. Спасибо вам за предоставление этой самой редкой удачной возможности оставаться вечно в долгу перед вами, несмотря на ваше полное знание того, что я Адхани, всегда нуждающийся в богатстве, чтобы предложить вам что-то в ответ. Ваш вечный, признательный и задолжавший слуга Ниранджана с вами. Все? Кто, если что-то понял? Если нет...